Его фотоватая физиономия, дважды появлявшаяся передо мной при таких обстоятельствах, стала для меня как бы главной приметой родительского дома. Я щедро отпустила время тете Эмми, сидевшей в соседней комнате. Я с умыслом задержалась за столом и велела подать себе вторую чашку кофе. Будучи рядом, я терпела ее присутствие возле больного, который не мог страдать от этого присутствия, так как ничего не видел и не слышал. Ибо я уже взяла себя в руки, решила забыть о себе, во всяком случае старалась забыть свою личную обиду. Все мои помыслы отныне будут принадлежать к Ксавье. Я сидела и ждала, когда меня позовет мадемуазель Бюри. И вдруг дверь открылась, и я услышала слова «Он приходит в себя». Я вскочила. Меня подхватил порыв чувств, еще неведомых мне доселе, порыв страстной благодарности, сама не знаю к кому, к милостивой судьбе, к внимательной сиделке, а главное — к Ксавье, который наконец-то пришел в себя. Я бегом бросилась в гостиную. Там никого не было. Тетя при первых же признаках возвращения сознания предпочла ретироваться. Я склонилась над бескровным лицом, запрокинутым на белой подушке. Я шепнула: «Это я. Я приехала с мыса Баю. Я здесь. Это я, Агнесса». Он еще не открывал глаза, но при звуке моего голоса веки его затрепетали, полуоткрылись, обнажив белки. И в течение минуты Ксавье смотрел куда-то неживым полувзглядом, как смотрят люди после обморока. Желая помочь этим усилиям, я повторила: «Я здесь. Ты видишь, я здесь, Ксавье, дорогой мой». Тогда веки его поднялись, пропустив лучик внутреннего света. Он увидел меня, на меня взглянул, и хотя безжизненное его лицо по-прежнему ничего не выражало, я поняла, что в каких-то глубинах своей души Ксавье улыбнулся. Слава Богу! Он меня простил. Простил меня за то, что я причастна к тому злу, которое ему причинили. Как я могла усомниться в этом? Я дрожала всем телом. Мадемуазель Бюри силой усадила меня на стул, и таким образом я очутилась немного в стороне от Ксавье. Она шепнула мне на ухо: «Только не заставляйте его говорить. Хорошо, обещаю вам». И обратилась к Ксавье: «Только не говори, не шевелись. Будь благоразумен. Я отсюда не уйду». Я осторожно просунула руку между простыней и его неподвижными пальцами. «Видишь, теперь, если я уйду, ты сразу почувствуешь». Он уже снова опустил веки. Я вздохнула свободнее. Меня наполнила безумная надежда. Ах, отныне я знала, на что надеяться, знала, что есть на свете лишь одна единственная важная вещь. Я старалась подавить волнение, сопротивлялась нервической разрядке, которой я сама чувствовала, уже надвигается. Наконец слезы хлынули из моих глаз, покатились горячим ручьем по щекам. Слова, когда-то и где-то прочитанные, пришли мне на память. Фонтаны жалости. Я вся отдалась тихой усладе слез. Фонтаны жалости. Но желаемая разрядка не наступала. Все нервы были натянуты. Я начала громко всхлипывать, боясь, как бы мои судорожные рыдания не потревожили больного и не прервали его полусна. Мадемуазель Бюри схватила мою руку у запястья, крепко сжала пальцы и не выпускала. Не знаю, это ли прикосновение или страх потревожить Ксавье сразу успокоили меня. Ксавье продолжал спать.